Командовал отрядом сам Малькольм. Евреи были поражены выносливостью и быстротой, с которыми этот слабый на вид англичанин преодолевал подъемы и труднопроходимые места. Он ни разу не остановился, чтобы отдохнуть или сориентироваться на местности. Отправляясь в поход, кто-то из членов отряда чихнул. Малькольм немедленно забраковал его и предупредил всех, что нещадно изобьет всякого, кто отстанет хотя бы на шаг. В пути он напевал псалмы и прочитал бойцам лекцию о благородстве их миссии. Когда они стали приближаться к цели, Малькольм отправился на разведку один. Он вернулся через каких-нибудь полчаса. Как я и подозревал, они не расставили часовых. Вот что мы теперь сделаем. Он быстро набросал схему села, указав на ней 3-4 хижины, где, по его мнению, находились контрабандисты. Я возьму с собой 3 из вас в деревню. Открою огонь с близкого расстояния, мы бросим парочку гранат, чтобы выкурить их. Все, конечно, бросятся бежать. Мы их загоним туда, на окраину села, где вы, Ари, устроите засаду. Не забудьте только взять по меньшей мере 2 живыми, потому что здесь, вероятно, у них еще много других складов. Это безумный план. Ничего из него не получится, сказал Ари. В таком случае пошли назад, коротко ответил Малькольм. Это был первый и последний раз, когда Ари подверг сомнению мудрость Малькольма. С ним просто нельзя было спорить. «Не смейте критиковать мои планы, молодой человек», — сказал он. План Малькольма был выполнен в точности. Майор повел с собой отряд, состоявший из 4 человек, в деревню к подозрительным хижинам, где, по его мнению, размещались штабы. К хижине полетели 4 гранаты, и тут же по ним был открыт огонь из винтовок. Как Малькольм и предвидел, началась паника. Он хладнокровно погнал диверсантов в засаду Ари. Вся операция продлилась не больше 10 минут. К майору подвели 2 пленных. «Где вы спрятали оружие?» — спросил он первого по-арабски. Араб пожал плечами. Малькольм со всего размаха ударил араба по лицу и повторил вопрос. На этот раз араб начал клясться и призывать Аллаха в свидетели, что он ничего не знает. Малькольм спокойно достал пистолет и наповал застрелил араба. Он повернулся ко второму. «Где спрятано оружие?» — спросил он. Второй араб живо выдал тайник, где лежало оружие. «Вы, сыны и дочери иудеи, научились кое-чему в эту ночь», — сказал Малькольм. «Утром я поясню вам все подробно. Только вот что, никогда не прибегайте к пыткам для получения информации. Действовать надо кратчайшим путем». Весть о рейде Малькольма грянула, как гром, по всей стране. Для евреев этот рейд был историческим событием и поворотным пунктом. Впервые евреи вышли из своих поселений и предприняли открытую атаку. Многие думали, что давно было пора это сделать. Англичане были огорошены. Большинство требовало, чтобы Малькольма тут же отозвали. Генерал Чарльз не совсем с этим соглашался. Британские методы борьбы с арабами были весьма неэффективными, и он чувствовал, что Малькольм гораздо лучше справится с задачей. Для диверсантов муфтия, клики Эль-Хусейни и фанатиков мусульман это был чувствительнейший удар. С этого дня они уже не могли рыскать, где попало, и безнаказанно выбирать места для нападений. Ари совершил вместе с Малькольмом 10 новых рейдов в группе ливанской территории. Каждый рейд был успешнее предыдущего. Банды мародеров, диверсантов и контрабандистов, а также наемники Кавуки лишились самодовольного покоя. Их действия стали не только невыгодными, но и в высшей степени опасными, так как за ними следовали беспощадные рейды Хаганы. Муфтий назначил премию в 1000 фунтов стерлингов за голову Малькольма. Когда Малькольм и его отряды из Гамишмара навели порядок на линии Тагарта, майор разбил штаб в кибуце Эйнор. Малькольм потребовал, чтобы Хагана выделила для него 150 отборных ребят. Он в особенности настаивал на Ари Бен-Канаане, которого ценил очень высоко. кибуце Нор Малькольм создал рейдовый отряд. Когда 150 бойцов собрались со всего Ишува, майор Малькольм отправился с ними в долгий марш к горе Гильбоа, где по преданию похоронен великий древнееврейский судья и воин Гедеон, которого Малькольм боготворил. У могилы Гедеона он встал перед своим отрядом, раскрыл Библию и прочитал в древнееврейском подлиннике. И подошел Гидон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили в трубы, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все 3 отряда в трубы, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Малькольм закрыл Библию. Он зашагал перед отрядом взад и вперед, сцепив руки за спиной и невидящим взглядом, вперившись в неведомые дали. «Гедеон был умный человек», — сказал он. «Гедеон знал, что медианитяне были невежественными и суеверными людьми. Гедеон знал, что не может сыграть на их первобытном страхе, что они боятся темноты и что их легко можно испугать шумом. Гедеон знал все это. Мы тоже знаем». Никогда арабы не знали, где рейдовый отряд ударит в следующий раз. Их старые разведывательные методы, которые неплохо служили им до этого, стали теперь бесполезными. Он отправлял 3 отряда в 3 разных направления, чтобы сбить их с толку. Он проходил мимо какой-нибудь арабской деревни, но тот же делал поворот кругом и молниеносно нападал на нее. Он отправлял колонну автомашин по шоссе, люди спрыгивали с машин в одиночку, скрывались в течение дня в придорожных канавах и только ночью собирались. Во время каждой атаки они поднимали такой оглушительный шум, что казалось, их там тысячи. Ему всегда удавалось поднять панику в рядах противника. Он в особенности подчеркивал одно, что, впрочем, его ребята неплохо знали, а именно топографию страны. Он знакомил их как со стратегическим, так и с историческим значением каждого вади, каждого холма, каждого дерева, показывая, как древнееврейские полководцы использовали рельеф и знание местности в военных целях. Как и все бойцы отряда, Ари бен Канаан стал восторженным учеником чудаковатого англичанина. Он участвовал бок о бок с Малькольмом в сотне рейдов в тылу врага, и ни разу Малькольм не допустил ошибки. Казалось, его вдохновляло, и его действиями руководила какая-то высшая сила. Он разработал безошибочную тактику в борьбе с арабами. Он требовал железной дисциплины и фанатичного беспрекословного повиновения, и вел отряд от одной победы к бою. Арабы боялись рейдового отряда еще больше, чем клики Эль-Хусейни. С этой горсткой в 150 человек Малькольм разбил восстание арабов на голову. Бандиты спасались бегством, а великая армия освобождения Кавуки в панике отступила в Ливан. В отчаянии муфтий поджег нефтепровод, идущий с нефтеносных полей Масула, Хайфа.